Глава 10. София. «Думаешь, ты такой крутой, раз она тебя выбрала?» Марко делает резкий поворот головы в мою сторону и едва ли не целует затылком пол. Надо дышать ровнее. Это всего лишь неприятное происшествие. Не первый раз мне приходится слушать его пьяные бредни. Сережа окидывает моего бывшего парня пренебрежительным взглядом. Едва заметно поджимает уголок губ. Его терпение не перестает меня удивлять, как и грани безумия Морено. «Может быть и так», — не унимается он. «Но ты должен запомнить на всю жизнь. Именно я был тем, кто имел честь первым ее трахнуть. Ее первый мужчина!» — произносит чертовски громко. Я застываю, словно меня поражает молния в самое сердце. Прямое попадание. Унизительнейший момент в моей жизни, а их ведь было предостаточно. На глаза наворачиваются слезы. Я старалась расстаться с этим козлом по-хорошему. Ни в одном интервью ни слова плохого в его адрес. Зато его качает от «моя единственная любовь» до «было по кому сохнуть». Но именно сейчас он пробивает дно. Все происходит очень стремительно. Сережа бросает на меня мимолетный взгляд искоса. Тут же замах. Удар точно в челюсть. И я слышу глухой удар черепной коробки о каменную поверхность. В первую секунду мне хочется сбежать. Вот так просто. Бросить обоих в этот момент. Я была уверена, что Сережа не поведется на провокацию Марко. Но он не сдержался. В последний момент я успела заметить, каким овладело холодное бешенство. Оно читалось во взгляде. «Не смей говорить о ней в таком тоне!» Не повышая голоса, вкрадчиво произносит Сережа, наклонившись над своим оппонентом. «Ничтожный урод!» Приподнимает его за воротник и снова отталкивает от себя. «Вот это я пропустила шоу!» Хохочет Ло, неизвестно откуда появившаяся. «Да что ж это такое? Мне хочется обернуться и посмотреть. Может, и журналисты уже подоспели. Но я стою, боясь отчаяться сильнее». «Милый, давай ты повторишь, а я на видео сниму». Касается спины Сережи своими изящными пальчиками. Ей явно по душе происходящее. «Я все ждала, когда он ответит за всю ту грязь, что лилась из его рта в сторону Сафии». Ло приходит в настоящий восторг, заметив ссадину на лице Марко. Не удивлюсь, если и вправду начнет фотографировать. На удивление Марко не задевают слова заклятой подружки. Обычно они оба не упускают шанса пройтись катком друг по другу. Он снова обращает внимание на меня. «И вот этот псих тебе нравится?» Сплевывает на пол. «Этого ты хотела?» «Реально мечтала, чтобы он...» «Сережа, не надо!» В последний момент успеваю схватить Спирина за руку и потащить на себя. Обеими руками крепко обхватываю, прижимаясь лбом к его плечу. Я мечтала о волшебном последнем нашем совместном отдыхе. Действительность оказалась далека от мечты. Кожей чувствую, что Сережа до крайности доведен. Если я его отпущу, то Марко этот год запомнит не как свой самый удачный сезон в гоночной карьере, а как год, в котором он расстался со своей почкой и заодно с селезенкой. Где же я так согрешила? Он неплохой парень, но когда выпьет, не следить за словесным брожением. Его несет вне зависимости от компании, в которой он находится. Без тормозов он бывает не только во время гонок. Резко музыка становится громкой. Из зала доносятся восторженные крики. Кто-то мега востребованный начинает петь. Я из-за стресса не могу разобрать. Но подсознательно я благодарна. Мы сможем уехать максимально незаметно. «Езжайте! Я приведу его в порядок!» Удивляет меня своим предложением Ло. Я бы поняла ее рвение, если бы от нее поступило предложение заколотить крышку гроба с живым Марко внутри. А так это странно. «Поторапливайтесь!» Обеими руками она толкает Сережу в грудь. Парни в этот момент перекидываются гневными взглядами. Чувствую головокружение. Я не из тех девушек, кто любит быть причиной спецэффектов. Лов скидывает голову. Ее взгляд застывает на мне. Глаза едва ли не выкатываются наружу. Едва слышно, она выругивается себе под нос и лезет в сумочку. Я не понимаю, что с ней происходит до тех пор, пока она не подлетает ко мне. Перепрыгнув через лежащего Марко, на лету она хватает меня и разворачивает на 180 градусов, скрывая лицо от парней, с такой силой, что я пошатываюсь на своих шпильках. «Вам надо срочно домой. Прими душ и в постель. Отдыхай, пожалуйста. Слышишь меня?» Достав платок, она протирает им мое лицо. Причина ее паники наконец-то становится мне ясна. Из-за Марко я совсем забыла. «Подожди». Ло лезет в мою сумочку. Несколько характерных звуков, и вот уже ее пальцы просовывают мне в рот очередную дозировку. «Не глупи только, ладно?» Просит, прижимаясь своим лбом к моему. «Удобно иметь подружку одного роста с тобой. Мы стоим так какое-то время в полной тишине. Все молчат. Парни смотрят на нас. Думаю, прыть Лорин поразила их не меньше, чем скандальное поведение Марко. «Сав!» На этот раз голос Морена звучит не грубо, а скорее взволнованно. Он, в отличие от Сережи, понимает суть происходящего. Обернувшись, смотрю на него. Взглядом прошу не усложнять и без того непростую ситуацию. Он кивает, выглядя при этом словно сдутый шарик. Перед тем, как уйти, я слышу, как Ло распекает Марко. «Поднимайся на ноги, сраный ты подонок! Да чего же тупой!» Домой мы с Сережей добираемся в мертвой тишине. Ни гласа, ни воздыхания. Он мрачен, как грозовая туча, и я готова к осадкам. «Я пошел за тобой, чтобы поругаться». Не пойму, шутит он или нет. Повернувшись, смотрю на его подбородок. Выше не могу. Совесть не позволяет. Даю ему время продолжить. «Хотел уточнить. Можешь ли ты вести себя менее раскрепощенно?» В другой момент эти слова меня бы удивили и возмутили. Никаких вольностей я себе не позволяю. Но образ есть образ. Работа. То же самое, что боксера попросить быть помягче. «Но увидев рядом с тобой этого придурка, забыл, что за минуту до этого тебя лапали другие мужики. К этому вообще можно привыкнуть?» Хмыкает он, ясно немного расслабившись. «Вообще, статистика говорит, что большинство порнозвезд имеют серьезные отношения и даже семьи. Я знаю, не лучшая смена темы, но понимаю это только когда слова слетают с уст. Не то чтобы я была с ведущей». «Не усугубляй». Сережа выставляет руку в мою сторону, пресекая дальнейший полет мыслей. «Мы с тобой еще об этом поговорим. Не думал, что такой образ жизни может настолько злить. Когда ты поняла, что моделинг — это то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь? Мечта детства?» «Вот это да. Неожиданно. Нет, в детстве я хотела быть как мама, врачом и балериной. Но обстоятельства изменились. Сережа не тот человек, которому будет достаточно скупого ответа. Знаешь, я видела, как она живет, как коллеги ее, как остальные простые люди, и во мне зрело понимание, так жить нельзя. Это ведь не жизнь, а выживание. Рассчитывать количество продуктов на месяц, потому что больше купить все равно позволить не сможешь. Я знаю, что до сих пор ее знакомые за гроши пришивают отрезанные пальцы в медпунктах отдаленных поселков, а потом отнимают их из-за процессов непрекращающихся гниения. А после ежедневного пропуска через себя тонн человеческой боли они вынуждены все средства тратить на кредиты и еду. Это разве справедливо? Я думаю, нет. Ло бы меня сейчас отругало. Сережа находит мою руку, сжимает пальцы. Ничего возвышенного. Я смотрю перед собой, но чувствую, как он улыбается. Нет, мне повезло. Я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится быть в центре внимания, ощущать себя красивой. Но деньги решают. Все хотят жить хорошо, даже те, кто лукавит. Быть моделью — не самое скверное. Вообще не скверное, если честно. Так много людей привыкли нас обсуждать и осуждать, но большинство из них просто завидуют. Первое время я очень переживала, но потом поняла. Они творят гнусные вещи, лишь бы пополнить карманы. Берут взятки, воруют в столовых детских больниц продукты, пишут сценарии к ужасно тупым фильмам, снимают порнушку. Впервые я за день произношу слово «порно» дважды. Всячески забивают на принципы и моральные устои. И это все с одной целью – заработать как можно больше бабла. То есть цель у нас одна. Но мне для ее достижения требуется улыбнуться на камеру, а кому-то разложиться морально. «Ты такая серьезная, и пошутить не получится», – заправляет мне за ухо выбившуюся прядь волос. Я представляю, какой растрепанной выгляжу. По сбившемуся и чертовски помятому наряду, понятно и без зеркала, ощипали меня знатно. Когда мы добираемся до виллы, Сережа выходит первым. Обходит машину, чтобы помочь мне выбраться. Неторопливо спускаю на землю ноги и оказываюсь зажатой между авто и мускулистым мужским телом. «Почему у тебя кровь носом пошла?» спрашивает серьезно. Зафиксировав пальцами мой подбородок, заставляет заглянуть в глаза.